Мур. В кабинете Тыльнера под потолком с жужжанием горела здоровенная лампа. На диване, столе, стульях были разложены вещи, найденные в кельях Зачатьевского монастыря. В кабинет двое конвойных ввели Спирьку. — Здравствуй, начальник, — с порога начал он. — Если ты мне это барахло примерить хочешь, пустое дело, чужого не возьму. — Ах, Спиридон, Спиридон, — покачал головой Тыльнер. — Плохо-то о нас думаешь. Снимите наручники. Наручники сняли. Теперь ищи свои вещи, которые французы у тебя помыли. Не может быть, ахнул Спирька, подскочил к дивану и вытащил свое пальто. Вот оно, сердечный, вот оно, голубушка. Я за него портному харчей гору отдал. Спирька продолжал рыться в вещах. Нашел свои ботинки, шарф, пиджак, брюки и жилетку. А часы, котел с боем был рыжий и цепочка рыжая. Чего нет, Спири, того нет. Кто-то другой нашел твой котел, извини, пока не нашли. Ну ты, начальник, орел. Истинный бог орел. Недаром о тебе общество так хорошо говорит. Поймал фраеров. Нет, Спири, фраера, как ты изволил выразиться, частью на свободе. Одного взяли, второго ранили. Начальник, угости чайком. Я тебе кое-что шепну, только цветных отправь за дверь. Подождите в коридоре, распорядился Тыльнер. — Может, товарищ субинспектор, на него железо надеть? — спросил старший конвоя. — Не надо. Мы с ним по-хорошему поговорим. Чай пили молча. После первого стакана Спирька спросил. — А ты, Федорович, цацкими этими, о которых Олег Леонидов писал, и впрямь интересуешься? — Еще как. — Тогда слушай. Со мной в камере разные, и все солидные люди сидят. Вчера освободился Коль-ювелир. Знаешь его? Шишкин Николай Кузьмич, ювелирная мастерская и торговля в 9-м переулке. Точно. Так вот, когда мы статейку Леонидова в газете прочитали, он мне поведал... Плесни-ка еще чайку. Да сахара не забудь. Вот так. Так что ювелир тебе поведал? Что он имеет полный список вещей, которые те французы ищут. Откуда? Я не спрашивал. Ты наши законы знаешь. За лишнее любопытство и язык отрезать могут. Вот такая тебе моя подсказка.